мудрый ведун-хранитель загадки жизни. При всей своей темной скрытности меланхолик в конце концов понятен. Флегматик же — истинная вещь в себе, непроницаемая прозрачность, непостижимая самодостаточность. До такого мой Мишка, конечно, не дотягивает. Флегматичность для него, повторяю, переходный этап. В хорошем своем тонусе, который обычен, это живой, я бы сказал, весьма самодовольный тип, хотя малахольные нотки все же есть. Он приходит всегда с анекдотом, который еле доносит, проделывает виртуозный пируэт в кресле и начинает болтать. Болтовня его, к чести пикнического сословия, никогда не утомляет. Он всегда уместен, не праздничен, но согревает. Конечно, он тут же выложит последние новости про общих знакомых, жизнерадостно сообщит, что с кем-то полаялся, чем-нибудь хвастнет, но с обязательной самоиронией отпустит пару терпких, но добродушных шпилек в адрес хозяина, моментально войдет в курс его теперешних дел, предложит одно, другое, всегда конкретно и реально. Попутно выяснится, что он кому-то что-то устраивает, кого-то выручает, кому-то помогает переехать на новую квартиру. Все это без тени надрыва и самопожертвования, с оттенком бравой беспечности. У него есть одна поразительная особенность — появляться в нужный момент. Он может год не давать о себе знать, но случись несчастье, он тут как тут. Телепатия? Это бескорыстный блатмейстер. Подвыпив, произносит человека ненавистнические речи и грозится стать бюрократом. Оказывается далее, хотя об этом он болтает меньше, что и на работе он тоже что-то проворачивает и пробивает. Не журавля в небе, но синицу в руки, что-то вполне достижимое, от чего и дело сдвинется, и всем будет хорошо, и прогрессивка. Он, конечно, никуда не лезет, его не дергает без продвижения. Но как-то само собой получается, что его затягивает водоворот все новых дел и людей, и в рынционное пекло. Это его стихия. Тут надо переключаться, быстро соображать, перестраиваться на ходу. Ему нравится. Это не то, что сидеть и изучать сопромат. Ух, как! Я отдаю себе отчет в том, что и наполовину не раскрывая здесь личности Мишки. Все идет только через призму его темперамента, так сказать, снизу. Ни Мишку, ни других представителей этого человеческого полиса я ни в коей мере не собираюсь идеализировать. Если на мгновение попытаться взглянуть сверху, то оказывается, что именно естественная, интимно-эмоциональная привязанность к людям, конкретному и сегодняшнему, мешает им подниматься над своей средой, даже если у них есть к тому интеллектуальные основания. Они, может быть, в большей мере, чем кто-либо, оказываются психологическим продуктом непосредственного окружения. Отсюда при физиологической раз от разу легко пробуждающейся доброте жизненные установки, далекие от идеалов добра, расчетливость, соединяющая цинизм со своеобразной стыдливостью, приверженность суетным мнениям, стереотипам, некритическая внушаемость. Смачное остроумие Мишки меня тонизирует, повышает аппетит, но меня удручает его решительное игнорирование, не скажу непонимание, так называемых высоких материй. Ах, как не пробиваем он в вопросах эстетики. Выше текущей политики не летит, 100-килограммовый ползучий эмпиризм тянет его вниз. Я понимаю, что нельзя с одного вала драть три шкуры, но зная потенциальную вместимость его мозгов, я не могу смириться с этим самоограничением. Мне непонятно это упрямое отчуждение от умников. Но это уже другой разговор. Так кто же он в своем лучшем тонусе? Да неприличие нормальный человек, раз. Энергичный практик, разновидность живого типа, на циклотимной палитре Кречмера, два. Но также и беспечный, болтливо-веселый любитель жизни. Уж это точно любитель, хотя недалеко-далеко не утонченный. Экстраверт по Юнгу, 3. Прошу прощения, забежал вперед. Ну и по традиционному, от Гиппократа до Павлова, конечно, сангвиник, но не такой, как этот. Руффин начинает сидеть, но он здоров, со свежим лицом и быстрыми глазами, которые обещают ему еще лет 20 жизни.